Сабрина инстинктивно загородила собой младшую сестру. Она не так давно прочитала большую книгу сказок «Тысяча и одна ночь», потому что интересовалась джиннами. Вдруг они смогут спасти ее родителей. История Синдбада была еще совсем свежа у нее в памяти. 7 раз он отправлялся в путешествие, и всякий раз чудом избегал гибели. Зато чего только не повидал: великанов, джиннов, рыбин размером с крупный остров, чудовищ. Чудовищ он истребил без счета. Он не был злодеем, но она помнила, что положительные герои порой становятся отрицательными. «Неужели?» — зло бросила в ответ Синдбаду фея-мотылек. «Как же ты теперь поступишь?» Подручные морехода вытащили из-за пояса зловещие кинжалы. «Феям, эльфам на паром нельзя!» — сказал Синдбад. «Может, у Оберона и получалось взимать с нас его подлый налог, но теперь он мертв. Я не допущу, чтобы другие эльфы отнимали у нас заработанное тяжелым трудом». «Мы не эльфы», — сказала Дафна. «Мы сыщики, разыскивающие убийцу Оберона». Синдбад приподнял бровь. «Хвала Аллаху! Возможно ли? Неужто передо мной дети Вероники Гримм?» Дафна кивнула, и кинжалы в руках мужчин исчезли. «Встретиться с вами для меня большая честь», — торжественно молвил Синдбад. «День исчезновения вашей матери отмечен черной печалью в моем сердце. Что привело вас сюда?» «Эльф, убивший царя Оберона, только что уплыл на пароме», — сказала бабушка Рельда. Синдбад посмотрел на своих людей, потом на гостей. «Я мог бы вам помочь», — сказал он и повел всех на причал. Синдбад отпер ключом огромные ворота. За ними находился второй паром. «У вас собственный корабль?» — спросил мистер Свинсон. «Я главный паромщик паромной линии Стейтен-Айленд», — гордо заявил Синдбад. Он пригласил их на борт и провел на капитанский мостик, потом запустил машину. Его люди отдали швартовы, и он аккуратно вывел паром из дока. Мгновение, и они отчалили от Манхэттена, преследуя паутинку. «Гоняться за убийцами! Не опасно ли это занятие для девочек?» — спросил Синдбад. «Мы гримы, и другого пути для нас нет», — заявила Дафна. Синдбад рассмеялся. «Ваша мать, помнится, говорила то же самое, когда мне доводилось помогать ей. Я не возражал, нет. Признаться, я был к ней неравнодушен». «Вы были влюблены в нашу маму», — ахнула Дафна. «Я бы не назвал это просто любовью. Честно говоря, я был просто сражен. Вероника была настоящей женщиной, а я повидал их немало. Яркая, сильная, вот только немного упрямая». «Звучит знакомо», — вставила бабушка, подмигивая Сабрине. «Тысячу раз я уговаривал ее бежать со мной, но она раз за разом меня отвергала. Твердила, что верна одному единственному мужчине. Полагаю, она имела в виду вашего отца. В день встречи с ней ему улыбнулась судьба». Сабрина была вне себя. Как он смеет так говорить о ее матери? Синдбад заметил ее состояние и улыбнулся. «Позволь человеку помечтать, малышка. Твоя мама никогда не принимала мои ухаживания всерьез. Она почти всегда была слишком занята планом помощи нашей общине, чтобы даже заметить мой интерес к ней». На мостик взбежал член команды Синдбада, взволнованный и мокрый. «Господин, у нас неприятность. В чем дело? Пираты?» «Опять!» — вздохнул Синдбад. «В третий раз за неделю!» «Пираты? Какие еще пираты?» — крикнула Сабрина. Но Синдбад уже устремился на палубу. Гриммы и их друзья поспешили за ним. Вся команда уже стояла у борта и что-то изучала в бинокли. Сабрина отняла бинокль у ближайшего к ней матроса и вгляделась в горизонт. Рядом со статуей свободы на волнах покачивался корабль под черным флагом с черепом и скрещенными костями. «Скорее всего, это розыгрыш», — решила Сабрина, передавая бинокль бабушке. Но тут со стороны пиратского корабля раздался громкий залп. Что-то крупное с шумом шлепнулось в воду у самого борта парома. «Они осмеливаются стрелять в меня, Синдбада, в хозяина морей! Разворачивайте судно, мы плывем к ним, посмотрим, будут ли они такими храбрыми, когда мы приставим к их горлу свои таганы!» — вскричал капитан. Команда радостно взревела, несколько человек бросилось к рулю. Паром резко повернул и устремился прямо на пиратов. Расстояние между паромом и пиратским кораблем быстро уменьшалось. «Сменить курс!» — крикнул мистер Канис. «Мы преследуем убийцу! Нам нет никакого дела до ваших расприй!» «Видит Бог, вам совершенно нечего бояться, мой рослый друг! Я Синдбад! Я уже встречал этих подлых негодяев! Хотя все же лучше вам вооружиться! Ребята, раздайте оружие!» Моряки дали каждому по тяжелой сабле. «Что нам с этим делать?» — встревоженно спросила Сабрина. «Так гораздо удобнее убивать пиратов», — ответил Синдбад, торопясь на капитанский мостик. «Разве мне можно убивать пиратов?» — крикнула ему вслед Дафна и, посмотрев на бабушку, спросила. «Можно, бабушка?» Старушка помотала головой, забрала у внучек сабли и отдала их помощнику Синдбада. Другой помощник подбежал к ним со спасательными жилетами. «А это для чего?» — спросил Свинсон, и в это время послышался новый шумный всплеск у борта. «Это на случай, если вам придется прыгать в воду», — объяснил моряк. «Чего ради нам туда прыгать?» «Придется, если судну будет грозить взрыв», — сказал моряк, как ни в чем не бывало, словно речь шла о том, как поджарить тост. Свинсон сморщился и взглянул на Сабрину. «Поросята не умеют плавать», — испуганно прошептал он. Раздался оглушительный треск, и каюта, рядом с которой они стояли, разлетелась в щепки, осыпав их битым стеклом. «В нас попали!» — крикнул Синдбад. «Пора показать этим чертям, с кем они имеют дело! Тряхнем стариной, братцы!» Команда одобрительно заревела. Один из людей Синдбада распахнул дверцу в стене и ударил кулаком по красной кнопке, после чего широко улыбнулся пассажирам. Послышался странный скрежет, потом страшный вой. Верхняя часть парома съехала в воду. В палубе образовалась дыра, из которой выросла и уткнулась в небо высокая мачта. Потом из другой такой же дыры выросла еще одна такая же мачта, и на обеих развернулись широкие полотнища. «Паруса!» — сообразила Сабрина. Команда тут же стала крепить их. Паруса поймали холодный зимний ветер и понесли корабль вперед. «Готовьсь к залпу!» — раздался голос Синдбада, заглушивший вой ветра. В бортах открылись люки. В них показались черные пушечные жерла. Рядом с каждой пушкой пирамидой были сложены ядра. Пушкари подкатывали к пушкам тяжелые деревянные бочки с надписями «Порох» и «Опасно». «Пора отсюда сматываться!» — крикнула Сабрина и, схватив за руки сестру и бабушку, побежала на корму. Кокон Пака и остальная компания не отставали от нее. Но одного взгляда вниз на черную воду оказалось достаточно, чтобы она опомнилась. Зимой вода в океане так холодна, что в ней не выдержать и минуты. Они были пленниками корабля, и что еще хуже, команда, судя по всему, наслаждалась ситуацией. Когда очередное пиратское ядро падало в воду у самого борта, моряки недовольно гудели, словно осуждая неприятеля за недостаточную меткость. «Дамы, вам предоставляется честь дать ответный залп», — сказал Синдбад, внезапно вырастая перед ними со сверкающей саблей наголо. Он протягивал женщинам горящий факел. Судя по кривой улыбке на лице Синдбада, весь этот кошмар был явно ему по душе. Возможно, с матерью Сабрины и Дафны он обращался бы осторожнее, но их готов был обречь на страшную гибель. Сабрина уже решила, что с нее довольно опасностей. Недолго думая, она вырвала у Синдбада саблю и приставила ее острие к горлу. «Верните нас на берег!» — приказала она. «Ты сейчас вылитая мать!» — сказал Синдбад, переводя взгляд с ее лица на саблю и обратно. «Хватит с меня этого безумия! Разверните корабль и высадите нас на сушу! Не хватало, чтобы мы из-за вас погибли! Зря, что ли, я решила бросить это занятие!» «Деточка, бой в самом разгаре! Если мы станем удирать, пираты дадут залп по нашему левому борту, и тогда мы наверняка потонем», — объяснил Синдбад. «Верни ему саблю, Сабрина», — потребовала бабушка Рельда. «Нет, именно это я и имею в виду, когда говорю, что не желаю больше принадлежать гримам. Взгляни на этих безумцев, они наслаждаются. А знаешь почему? Потому что они не могут погибнуть, пока кто-нибудь очень не постарается их прикончить. Для них все это просто дурацкая игра, но я-то могу умереть, и ты, бабушка, и Дафна, так что придется Синдбаду немедленно дать задний ход». Дафна подскочила к Сабрине и вырвала из ее рук саблю. «Ты настоящий дергунчик!» — крикнула она. «Я стараюсь защитить нас, я думаю о спасении!» — крикнула Сабрина в ответ. «Он тоже!» Дафна указала на Синдбада. «Пираты первые открыли огонь!» И она отдала Синдбаду его оружие. «Ты смелая девочка!» — сказал Синдбад Сабрине. «Хотя как-то странно пахнешь!» Сабрина не успела возразить сестре. Прозвучал сигнал, и команда бросилась крепить такелаж. Паруса надулись от ветра, и паром стремительно заскользил по волнам. Сабрине не верилось, что порывистый зимний ветер обладает такой силой. Можно было подумать, что корабль оснащен реактивным двигателем. Синдбад снова припал к биноклю. «Негодяи уже совсем близко, можно даже разглядеть их физиономии», — сообщил он и передал бинокль Свинсону. «Вот, полюбуйся». «Никакие это не пираты», — определил Свинсон. «У них костюмы и галстуки!» Сабрина отняла у Свинсона бинокль и убедилась, что бывший шериф прав. Приближающееся судно было не пиратским кораблем, а прогулочной яхтой. Ее пассажиры щеголяли в черных смокингах и в промежутках между пушечными залпами легкомысленно потягивали коктейли. «Что за шутки?» — спросила Сабрина, дергая Синдбада за рукав. «В каком смысле?» — лукаво ответил моряк. «Какие же это пираты?» — не соглашалась Сабрина. «Скорее они с Уолл-стрит!» «Какая разница?» — фыркнула Бесс. В следующую секунду в козырек над капитанским мостиком угодило ядро. Во все стороны полетели щепки и осколки стекла. Двое моряков, стоявших у штурвала, уцелели каким-то чудом. «Они подходят борт к борту!» — крикнул Синдбад. «Покажем им, чего мы стоим! На абордаж!» Команда дружно загалдела. Когда пиратский корабль был уже совсем близко, Синдбад одним прыжком перелетел на его палубу и вступил в бой с господином в костюме тройки со зловещим кинжалом в руке. Схватка была свирепой, клинки так и сверкали в воздухе. Несколько пиратов, тоже одетых с иголочки, перепрыгнули со своей яхты на паром. На них набросились люди Синдбада, завязалась яростная схватка. Наши друзья и глазом моргнуть не успели, как оказались в самой гуще сражения. Вокруг них звенели острые сабли и кинжалы, высекая жалящие искры. Канис подхватил Сабрину и Дафну и вместе с бабушкой и мотыльком стал пробираться сквозь толчью, увертываясь от сабельных ударов. Кокон Пака плыл над его головой, лавируя между клинками, грозящими проколоть его насквозь. Прикрывали отступление Свинсон и Бесс. Все бежали по лестнице вниз, в корабельный трюм. За ними вдогонку устремился здоровенный детина со шрамом через всю щеку. Как и остальные пираты, он был щегольски одет, но это не делало его симпатичнее. Он попытался устрашить беглецов рычанием, но Канис ответил ему еще более злобным рыком. Пират постоял, соображая, с кем имеет дело, а потом в ужасе убежал вверх, по лестнице. «Спрячьтесь здесь», — велел Канис, — «а я вернусь на палубу. Вдруг смогу помочь». «И я», — хрюкнул Свинсон. «Осторожнее, Уинни», — взмолилась Бесс, сжимая его розовую руку. Мгновение, и Канис со Свинсоном вынырнули из люка наверху. «Вы все слышали, девочки», — сказала бабушка Рельда. «Будьте осторожны, не попадитесь в лапы недругам». И они побежали по трюму, ища укромное местечко. Увы, корабль уже полностью перешел в руки пиратов. Они сбежали вниз и оттеснили женщин в угол. «Заложницы!» — гаркнул один, облизывая кинжал. Остальные довольно захохотали. «Отведем их к Сильверу!» — предложил первый пират. Дафна легнула одного в колено, и тот упал, взвыв от боли. Бабушка ударила другого своей тяжелой сумкой и рассекла ему губу. Бес и мотылек отчаянно щипались. Сабрину схватили за шею, и она тщетно пыталась ткнуть своего обидчика локтем в живот. Пришлось дать ему кулаком в солнечное сплетение, отчего тот согнулся пополам и выронил саблю. Дафна подобрала клинок и шлепнула им плашмя пирату позаду. Пират остался невредим, но, судя по его стону, пожалел, что связался с девчонками. Фея-мотылек сорвала со стены спасательный круг и двинула им нападавшего на нее пирата по голове. Тот рухнул без чувств. К изумлению Сабрины, пираты отказались от своей затеи и попятились. Еще немного, и они скрылись, поднявшись по лестнице. «Вместе мы непобедимы, верно, девочки?» — крикнула Бесс.